Воскресенье, 24 апреля 1977 года, 16:20. Ленинград, Васильевский остров. «В минутку или в лягушатник?» — поставил я вопрос ребром, когда мы миновали дом книги. Тома задумчиво вскинула глаза к синему небу и неуверенно начала. «Так сразу и не определишься. Всего и сразу, и побольше». «Ребенок!» — хохотнул я и попытался увернуться от тычка пальцем под ребро. «Давай оставим что-нибудь на следующий раз». «Хочется!» «Сегодня не успеем», — с сожалением вздохнул я. «Нам через полтора часа на спектакль. И вообще, бойся исполнения своих желаний. Нечего хотеть будет». «Да у меня их море!» «Это так кажется», — фыркнул я и скомандовал. «Быстро перечисли три первые пришедшие в голову». «Мороженого с сиропом, чтобы наши в Никарагуа победили, и чтобы бананы и мандарины круглый год продавались». Я по-новому оглядел ее, озадаченно помолчал и подвел черту. «Ну, тогда мороженое». Под ручку поднялись по высоким ступенькам, прошли вглубь заведения и расположились у огромного, от пола до высокого потолка, окна, на уютном, обтянутом зеленым плюшем диванчике с высоким изголовьем. Огляделся вокруг, узнавая расписанные кувшинками стены, и попытался призвать девчонку-официантку, веселящуюся около стола с группкой распивающих шампанское студентов. К моему удивлению, она тут же отреагировала и, бойко цокая по паркету каблучками, подскочила к нам, взяв блокнот на изготовку. «Что будете заказывать?» «Шампанское детям наливаете?» «Ну, я так и знал. Тогда 2 по 200, пломбир с орехом и крем-брюле с двойным... с тройным сиропом и 2 кофе с эклерами. Кофе глиссе». «Подпоить меня решил?» Тома шутливо подергала меня за рукав, когда официантка отпорхнула от стола. «Было бы неплохо», — честно признался я. «Ну и Райкин под шампусик хорошо бы пошел. Но пока не судьба». «Райкин всегда хорошо идет». «Уи-и-и-и!» Тома радостно передернулась. «Никогда его живьем не видела». «Я тоже не видел». И мысленно добавил. «Давно». «А ты спиртное уже пробовал?» Повернувшись, Тома лукаво смотрит на меня. Чтобы ответить правдиво. О, кстати. Да, недавно ликер попробовал мятный. Так себе, рисковат. А я еще нет. Немного расстроенно тянет Тома. Ну ничего, родители обещали на день рождения шампанского бокал налить. Кстати, начал я. Да, кстати. Она быстро меня перебила. Я хочу тебя пригласить. Ты сможешь? 8 мая. И она хихикнула, что-то припомнив, и слегка зарумянилась. «Только...» — тянет, водя пальчиком по столу. «Ты сможешь приехать на дачу? У меня там будет отмечание. Я тебя и Ясю приглашаю». «А дача где?» «В Сиверской». «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», — улыбаясь, пристально глядя в глаза. «А чего мы так хихикали, приглашая?» «Да, вспомнила бабушкин комментарий». И она весело ухмыльнулась. «Ну, Том, не томи, рассказывай». Она еще раз хихикнула. «Да вчера она назвала тебя майским барином, когда ты во всем новеньком зашел перед кино». «Лжа! У меня ботинки были старые. И белье. Ах, недолюбливает она меня. А я ведь честно съедаю все, что она на стол выставляет». «Ага, проглот еще тот, так она сказала». Мы весело рассмеялись, и я смог еще раз полюбоваться беспечно веселящейся Томой. Прекрасная пора. На стол перед нами приземлились металлические креманки. Сглотнул и в предвкушении чуть прищурился на темное озеро сиропа вокруг оплывающих сливками покатых холмов. Рядом стали чашки, в которых пенящиеся сугробы мороженого сливаются в экстазе с горьким кофе, образуя нотку сладкой жизни. Хороший кофе должен быть крепок, как рукопожатие, сладок, как поцелуй любимой, и черен, как дьявол, произнес я подчеркнуто нравоучительно. Принимая в себя мороженое, он теряет напускную строгость, как серьезный мужчина рядом с нежной женщиной. «Ой-ой-ой, какая птица-говорун! А как поет! И верно, ангельский быть должен голосок!» И Тома решительно зачерпнула горбик мороженого, окунула его в кофе и, блаженно зажмурившись, отправила в рот. Я с вожделением полюбовался на четко очерченные выразительные губы и пронзительно, до ломоты в зубах, представил их вкус прямо сейчас, холодных, с ароматом кофе гляссе. С трудом отвел взгляд и тоже заработал ложкой, поддерживая репутацию проглота. Терпение все еще будет.